Только из рук все валилось, не получалось сделать. Заметили люди, что затасковал зверобой, бумагу выписали. Дома в сундучке осталась она.